Варите на медленном огне в течение 2-3 минут. Несколько рецептов для приготовления десерта. Количество продуктов дается из расчета на одного ребенка. Яйца с молоком. В 250 граммов молока добавьте 3 столовые ложки сахарной пудры, щепотку соли, немного апельсиновой или лимонной цедры и варите 10 минут. Относительно цедры посоветуйтесь с врачом. Снимите с огня и дайте остыть в течение 15 минут. Отдельно взбейте целое яйцо. Постепенно выливайте теплое молоко в посуду с яйцом. Хорошо перемешайте. Пропустите смесь через мелкое сито и выложите массу в формочку. В течение 15 минут запекайте в духовке на среднем огне. Пирожные из манки. Вскипятите 250 граммов молока. Добавьте в него 2 столовые ложки сахару, немного апельсиновой или лимонной цедры. В кипящее молоко постепенно всыпьте 1,5-2 столовые ложки манной крупы. Варите в течение 10 минут. Добавьте щепотку соли, остудите. Возьмите яйцо, смешайте его с манкой, сначала желток, а потом взбитый белок. Вылейте смесь в формочку, предварительно смазанную растопленным сахаром. Запекайте в духовке в течение 10 минут на среднем огне. Некоторые дети не любят вкус жженого сахара. В таком случае нужно смазать формочку сливочным маслом. Подавать следует в охлажденном виде, полив малиновым сиропом, смородиновым желе, компотом из слив или фруктовым сиропом. Сливки. В 250 граммов молока положите 4 столовые ложки сахарной пудры, немного апельсиновой или лимонной цедры. Тщательно размешайте деревянной ложкой 2 яичных желтка. Влейте теплое молоко в посуду с желтками, не переставая помешивая массу. Дайте смеси загустеть на медленном огне, но не доводите до кипения. Когда сливки станут нужной густоты, снимите их с огня. Накрыв крышкой, поставьте охлаждаться. Рисовое пирожное. Поставьте кипятить 250 граммов молока, предварительно положив в него 2 столовые ложки сахарной пудры, щепотку соли, немного апельсиновой или лимонной цедры. Когда молоко вскипит, медленно всыпьте в него 1,5 столовые ложки хорошо промытого риса. Конец 142 страницы. Варите рис на медленном огне, накрыв его крышкой, около 20 минут. Остудите, затем добавьте взбитое яйцо, выложите все в форму, смазанную сливочным маслом, и поставьте в духовку на 15 минут на медленный огонь. Подавать пирожное следует охлажденным, с черносливом или со смородиновым желе. Завтраки из кукурузных хлопьев. Каша. Для завтрака готовьте вечером. Насыпьте 1 чашку кукурузных хлопьев в кастрюлю, залейте их водой 1,5 чашки, добавьте щепотку соли. Когда каша закипит, поварите ее на медленном огне в течение 15 минут, помешивая время от времени, чтобы не образовались комочки. На ночь поставьте в холодное место. Утром разогрейте кашу, подсолив ее или добавив сахару, в зависимости от вкуса ребенка. Перед кормлением в кашу надо добавить остывшее кипяченое молоко или сметану. Завтрак. Вечером залейте небольшим количеством воды 2 столовые ложки кукурузных хлопьев. Положите туда около 12 изюминок и поставьте в холодное место. Утром добавьте мелко нарезанные пол яблока, пол банана, пол груши. Налейте 125 граммов кефира, сок, выжатый из половины небольшого лимона, несколько штук мелко перемолотых лесных орехов, немного сахарного песку. Летом можно добавлять такие ягоды и фрукты, как клубника, персики или абрикосы. Таким образом, в зависимости от времени года, этот завтрак будет менять вкус и не надоест ребенку. Основой такого завтрака являются кукурузные хлопья, кефир и орешки. Чтобы смесь была более питательной, в нее можно добавлять 1 чайную ложку сметаны или сладкого сгущенного молока. Кукурузные хлопья можно заменить рисовой, пшеничной или кукурузной крупой. Но крупу надо добавлять в сваренном виде в самый последний момент. Как пользоваться миксером? Миксер играет важную роль в приготовлении пищи ребенку.